Кентавры в Америке. Прежде чем распрощаться с лошадью как военной силы, вернемся на несколько веков назад в Америку. Там боевая роль лошади была особенно велика. Когда Колумб 3 августа 1492 года впервые ступил на землю Нового Света, он не привез с собой ни одной лошади. Но во втором путешествии к берегам Америки лошади с ним были. Среди нескольких сотен солдат 20 вооруженных копьями всадников. Уже первые сражения с индейцами показали, как ценна здесь лошадь, как боятся ее индейцы. Очевидно, завоевание Мексики протекало бы совсем иначе, если бы не было у испанцев лошадей. Не станем говорить о том, кто он и откуда взялся — Эрнандо Кортес. Начнем с того, что набрал он на Кубе отряд в 508 человек, несколько пушек и 16 лошадей. С этими мизерными силами отправился в 1519 году на завоевание Мексики, процветающей многолюдной страны индейцев. В этой авантюре главная его надежда была — лошади. И правда, в первых же столкновениях с индейцами лошади произвели на них ошеломляющее впечатление. В стране Табаско было первое нападение индейцев крупными силами на испанцев. Их пеший отряд они окружили и напирали все сильнее. Неизвестно, чем бы все это кончилось, и завоевание Мексики тоже, если бы в критический момент в тылу индейского войска вдруг не появилась кавалерия Кортеса. 16 всадников так напугали индейцев, что все они разом, побросав оружие, побежали кто куда. «Никогда еще индейцы не видели лошадей», — пишет историк походов Кортеса Берналь Диас. «И показалось им, что конь и всадник — одно существо, могучее и беспощадное. Луга и поля были заполнены индейцами, бегущими в ближайший лес». Но вот, наконец, после разных перипетий подошли испанцы к столице сказочной страны Теночтитлану, ныне Мехико. Верховный вождь Монтесума любезно встретил у ворот столицы испанцев, растерянных и пораженных богатством и многолюдием огромной страны, которую они с такой бессовестной самонадеянностью хотели завоевать. Кругом расстилались прекрасно возделанные поля, на холмах и среди равнин высились города, неведомые им, но прекрасной архитектуры. Поразил их и сам Монтесума. Он весь от ног до головы был усыпан драгоценными камнями и жемчугом. Свита, не менее блистательная, окружала его. Дорогие ткани расстелили перед Монтесумой, когда он пошел навстречу к Кортесу. Тот спрыгнул с коня и без страха и смущения подошел к Монтесуме и приветствовал его. Затем Монтесуму унесли на носилках. «Мы не знали, что и сказать», — удивляется Берналь Диас. «Мы не верили своим глазам. С одной стороны, на суше ряд больших городов, а на озере ряд других, и само озеро покрыто челнами, и перед нами великий город Мехико, а нас только 400 солдат. Были ли на свете такие мужи, которые проявили бы такую дерзкую отвагу?» Испанцев поселили в большом здании. Солдаты обшарили помещение и нашли потайную замурованную дверь. Открыли ее, а там столько сокровищ, что только на их осмотр и сортировку ушло 3 дня. Все золото драгоценностей испанцы перелили в бруски, которые были сложены в 3 большие кучи. Начался дележ добычи. Потом испанцы взяли в плен Монтесуму, заковали его в цепи. Затем Кортес, оставив в Мехико небольшой гарнизон, отправился сразиться с враждебным ему испанским отрядом, разбил его, снова вернулся в Мехико. Тут мексиканцы подняли восстание, умер от ран Монтесума. Испанцы с большими потерями бежали из Мехико, а потом, в 1521 году, завоевали его окончательно. Все это детально описано Берналем Диасом, и почти на каждой странице у него восхваление лошадей, без которых, говорит он, мы погибли бы. Он дает точную справку о каждой лошади, какой она была масти, где и кем приобретена, какие у нее достоинства и пороки. подробно описал он очень важное, по его мнению, событие. Дело было так. Один всадник, особенно храбрый и опытный, Педро де Мурон, с тремя товарищами ворвался в ряды индейцев. Индейцы схватили его копье, и он не мог маневрировать. Под ним убили лошадь. Товарищи бросились его выручать, вытащили из свалки раненого. А из-за мертвой лошади началось настоящее сражение. Но индейцы одолели, испанцам пришлось отступить. Индейцы утащили лошадь с собой. В ближайшие дни они показывали ее по разным городам, чтобы сограждане их убедились в том, что лошадь — обычное смертное животное, а не сверхъестественное существо. Кортеса очень огорчило все это. Лошади играли важную роль и при покорении Перу испанцами под начальством Франсиско Писаро. Правда, страх перед кентаврами здесь был уже меньше. Со временем индейцы научились с помощью лассо стягивать всадников с коней, а позднее некоторые и сами сели на отбитых у испанцев лошадей.